Вечер подходил к своему логическому концу. Солнце заходило за горизонт, придавая облакам на небе оранжевый оттенок. Уже завтра они отбудут на суд. Рита подбрасывал в руках орудие убийства, искусно ловя падающий то лезвием, то рукоятью вниз нож, задуманный конструкторами для спасения жизни, а послуживший для отнятия оной. «Ну вот, ты еще не принял решение, а уже появились жертвы». Забавно, еще утром он размышлял над тем, как повлияет его выбор на его окружение, а сейчас как никогда отчетливо понимал, сколь незначительным этот выбор является, даже несмотря на все те чудеса, которые происходили вокруг него. Ведь он влиял на них чуть более чем никак, эти чудеса происходили где хотели и как хотели, изредка, с царского дозволения, подчиняясь его воле. Но не успел Рита предаться меланхолии и глубоким философским размышлениям, как ночное небо озарилось вспышками. Понять, что к чему, было сложно, но нарастающий рокот был крайне тревожным сигналом, а промчавшиеся по небу огненные болиды намекали на то, что испытания этой недели еще не закончились. Сидевший рядом Кайрос недовольно свистнул. К своему гнезду улететь он не успел после дневной охоты, а летать ночью крайне не любит, потому решил переночевать у лучшего друга. «Согласен, не к добру это», — ответил Рита, сажая Беркута на плечо. Болиды пролетели довольно низко и скрылись за горизонтом, приземлившись где-то в океане. Парень достал телефон, вызвал номер из быстрого набора и стал дожидаться ответа. «Привет, Микон». «Да, видел». «Ты где?» «Понял. А когда закончишь?» «Хорошо, я тебя заберу минут через 30». «Нет, дождись меня». «Да, я уверен. Это важно. Спасибо. До встречи». Затем парень набрал второй номер телефона. «Привет, Джастин. Вы уже рядом с Лалой?» «Вторжение». «Понял. Мне нужно забрать сестру». «Да». «Плохо. Я все понимаю. Я позвоню через 4 часа. Скажите, где сможете меня подобрать?» Положив трубку, парень задумался. Ноги же сами несли его в нужном направлении, которое осенило голову только спустя 30 секунд. «Алло, добрый вечер, Акиджасинси. Простите, что так поздно?» «Да, я понимаю. Мне нужна она. Да, срочно. Это очень важно. Да, дело жизни и смерти. Спасибо, Акиджасинси. Буду должен». Рита не забыл на ходу поклониться, несмотря на то, что собеседник его не видит. Кинув телефон в карман, Рита сорвался в безумный бег, и пускай сейчас на его лице было сосредоточенное выражение, но слегка подрагивающие руки выдавали его состояние. К счастью и благодаря удаче, Рита смог сесть на метро к нужной станции практически сразу, что серьезно сократило время перемещения к гаражу с ожидающим его транспортом. Даже Кайросу, довольно бережно относящемуся к своему другу, пришлось впиться когтями в плечо настолько сильно, что это стало ощутимо через многослойный кожаный наплечник. А напомнить о себе птица смогла только тогда, когда двери вагона закрылись и тот поехал в нужном направлении. «Прости, прости», — извинился Рита в ответ на обеспокоенный свист Беркута. «Нервы не к черту». Кайрос дернул парня за ухо, не до крови, но неприятно. «Да, ты прав», — согласился Рита. «Нужно успокоиться». Найдя ближайшее свободное место в почти пустом вагоне метро, юноша присел и сосредоточился на одной точке напротив, успокаивая разум. «Это не повторится, я не позволю. Это не повторится, я не позволю», — проговаривал про себя, словно мантру, эти слова Юки. Тем не менее, вскоре Рита вернулся в реальность и набрал номер матери. «Привет, да, нормально. Уже в Шанхае?» «Да, обязательно передам. Отец?» «Понятно. Хорошо, до встречи». Облегченно вздохнув, Рита успокаивающе погладил Кайроса, который также заразился нервозностью друга. «Станция Мябу», — объявил голос, и Рита собрался на выход. Неожиданно вагон резко остановился, не доехав до станции несколько метров. Казалось бы, ничего серьезного не произошло, и поезд совершил остановку по технической причине. Но это было не так. Мелкая, едва различимая дрожь вагона говорила о том, что пришла другая беда, беда, сопровождавшая земли Ямато с момента их появления, землетрясение. Сработала аварийная система остановки поезда во время землетрясения. Парень на минуту выпал из реальности, прислушиваясь к чему-то, его дыхание участилось, на лбу выступил пот, а лицо налилось краской. Когда поезд проехал несколько последних недостающих метров и открыл двери перед немногочисленными пассажирами, парень в мгновение ока перешел на бег. «Успеть, успеть, успеть», — бормотал он, буквально мчась сначала по узким проходам метро, прорываясь сквозь людей, а потом и по улице. Вечер, Час пик, и улицы даже отдаленных районов Токио переживают первые наплывы людей, возвращающихся с работы, либо наоборот, работающих во второй смене и сейчас спешащих на рабочее место. Впрочем, парень словно предсказывал, где в следующий момент будет просвет, и буквально просачивался сквозь волны людей, потому темп практически не упал по сравнению с обычным кроссовым бегом. 10 минут в таком темпе, и Рита вбежал во двор гаража, где уже стояла желтая спортивная машина, в девичестве Nissan Silvia S15, подготовленная для шоссейно-кольцевых гонок, облегченная карбоновая облицовка, доработанный двигатель и секвентальная КПП вместе со стандартным набором безопасности, в которую он и запрыгнул сквозь открытое окно. Стоявший рядом Акиджа даже рта открыть не успел, как машина завелась. Через 40 минут весь берег залива Сагами накроет цунами. «Большое цунами!» — крикнул Рита и вдавил педаль газа в пол. Турбированный двигатель взвыл, а затем, под визг непрогретых шин, машина сорвалась с места. Застегивать трехточечный ремень безопасности пришлось уже на ходу. Сейчас задачей Юки было вырваться из Токио и не попасть в пробку. И сделать это быстро. Первый перекресток – повернуть направо. Красный, несколько машин закрыли проезд. Не теряя скорости, Рита вырулил на чистую от транспорта полосу встречного движения и, используя остаточную инерцию, вильнул задом, чем спровоцировал машину к управляемому скольжению так, что, когда он выскочил на перекресток, она уже ускорялась в нужном направлении, оставляя за собой дымный след, и едва-едва разминувшись с автомобилем, выехавшим справа, где-то зазвучали сирены, полицейские. Впрочем, быстро сориентировавшись в городской обстановке, Рита отказался от движения по крупным улицам, которые уже наполнялись как машинами, так и мототранспортом. Потому пришлось двигаться проулками, быстро двигаться. Стрелка спидометра не падала ниже отметки в 100 км в час, и возможным это было только благодаря Юки, который словно чуял, где проехать возможно, а где нет. Когда машина вырвалась на токийскую кольцевую дорогу, парень вздохнул с облегчением, легко разгоняя автомобиль за 200 км в час. Глаза заливал пот, и он наконец позволил себе вытереть лицо. До этого отрывать руки от руля он себе позволял только для переключения передачи. Слишком узкие улочки, слишком быстро он ехал и слишком легко было потерять управление машиной, несущейся по неровной дороге с постоянно меняющимся качеством покрытия, а значит, и сцеплением шин с ним. Сирены выли ближе и настойчивее, впрочем, все еще недостаточно близко. Полицейские по-прежнему не могли поймать спортивную машину даже в зону прямой видимости, чтобы начать преследование. Если полицейские будут действовать все так же неорганизованно, им ничего не светит. Спортивная машина ехала быстро, уверенно маневрируя в потоке, с каждым мигом приближаясь к городу Хирацуга. А время шло. Часы неумолимо отсчитывали секунды до момента удара большой волны. Невдалеке показалось море, и место встречи с Микон уже можно было увидеть невооруженным глазом. Неожиданно справа, в противоположной от океана стороне, что-то вспыхнуло. Рита не успел понять, что произошло, но тело как будто бы само дернуло руль и нажало на тормоза. Машина вильнула и заскользила боком из-за заблокированных намертво колес. Как раз вовремя, что-то тяжелое ударило в капот, двигатель противно завизжал, и автомобиль свечкой устремился вверх, а затем, продолжив вращение, рухнул на землю. Огромная инерция продолжала тащить машину еще больше 300 метров, проходя которые, та катилась, подпрыгивала и скользила сначала по асфальту, потом по грунту, в конце остановившись в бамбуковом лесу вверх колесами. Каким чудом Рита остался в сознании, одинками сама ведает. Впрочем, после встряски с перегрузками, достигавшими силы более 10 г, парень от состояния без сознания отличался только тем, что был способен запоминать происходящее в округе, и то не факт, что долго. Аварии, происходящие на скоростях свыше 200 км в час, редко проходят без жертв и серьезных травм даже в условиях треков. Где-то вдалеке звучали сирены, полицейские и не только. Наконец-то дали предупреждение о надвигающемся цунами. Рита висел, пристегнутый ремнями безопасности, которые, несмотря на то, что не были под него настроены, смогли удержать его в сидении и, как следствие, сохранить его здоровье. Кайросу так не повезло. Его растерзанная тушка лежала точно под головой Рита. Отчетливо виднелись сломанные крылья и кровь, которая текла откуда-то из-под тела птицы. Саму рану скрывали перья. Кайрос едва слышно просвистел, привлекая внимание старого друга. Рита затуманенным взором уставился на птицу. Долгие секунды ему понадобились на то, чтобы осознать состояние беркута. Приливающая к голове кровь еще больше сбивала с толку, но когда мысль все же была завершена, «Не е-е-ед!» — крикнул Рита. Неуклюжими движениями непослушных рук он кое-как надавил на замок ремней, которые выпустили тело парня из своих объятий. Тело под действием силы тяжести упало, распластавшись на крыше машины. Собрав волю в кулак, Юки непослушными, дрожащими от напряжения руками и ногами пододвинул себя к телу птицы. Кайрос хрипло просвистел что-то, жизнь покидала его тело и разум с каждой каплей бесценной алой жидкости, вытекающей из него. «Ты не можешь его забрать», — неожиданно высоким голосом прокричал Рита. Но реальность была беспощадна. Спустя миг тело Кайроса неподвижно застыло, больше не способное поддерживать в себе жизнь. Гордая птица, не раз спасавшая Рита, помогавшая ему в самых тяжелых ситуациях, преданная и всепонимающая, покинула этот мир. Дрожащей рукой Рита закрыл глаза старому другу. По его щеке скатилась скупая слеза скорби. «Я позабочусь о них», — все, что смог выдавить из себя парень. Снаружи уже доносились тяжелые шаги, едва различимые в состоянии Рита. Шаги обидчиков, виновных убийц. Распознать точнее Рита был не в состоянии, потому о том, что обидчики уже здесь, можно было понять только по прекращению этих самых шагов. Юноша как раз вовремя обернулся, чтобы увидеть, как дверь под действием закованной в алую броню клешни буквально разрывается, словно бумага. «Ничего личного, парень», — сказал обладатель руки, наводя оружие. Громыхнул выстрел. Глава 22. Падение. 12 сентября, суббота, Токио, 36-я высшая школа, школьный фестиваль, кабинет класса 2В, звериное кафе, 13:33 по местному времени. Школьный фестиваль. Как много про этот день сложено в японской литературе, и все они не отражают до конца тот локальный армагеддон, который учиняют ученики со школой. Школьники-косплееры, школьники-профессионалы, школьники-вандалы и просто обычные японские школьники. Словом, когда Бог говорил о каждой твари по паре, он имел в виду именно японский школьный фестиваль. Рита, новый заказ. Забежала на кухню Харуна в костюме кошечки, весьма милом, между прочим. Три ванильного. Окей, без особого энтузиазма ответил Рита, набирая в стаканчике мороженое. Не понравился костюм? Обеспокоенно спросила Харуна, принимая заказ. Нет-нет, отрицательно замахал руками Рита. Просто людей многовато. Хорошо, кивнула Сейринджи и вышла, решив, что парня стоит как-то расшевелить, а то с самого утра ходит как сам не свой. А Юке пришлось ловить едва не упавшую ему на голову висюльку из оформления. Далеко не первую за день. «Что-то ты выглядишь не слишком хорошо», — задумчиво осматривая девушек и их наряды, сказал присоединившийся к кухонному наряду Саруима. «А вокруг такая красота. Многовато людей», — пожал плечами Рита. «Какой раз за сегодня он повторяет эту отмазку? А твоих родителей я не видел. Они к сестре уехали». Скольких сил ему стоило убедить старших Юки не приезжать на потенциально опасную территорию, парень предпочитал не вспоминать. «Понятно. А в каких отношениях ты состоишь с Лалой?» — шепотом спросил Саруима и состроил лицо похитрее. «Мы женимся», — выкрикнула на весь класс Лала из-за спины Рита, схватив последнего в охапку. «Правда», — воскликнула вся женская половина класса. «Правда», — подтвердил Рита. «Рита-кун», — вскрикнула Харуна Сейринджи, как раз вернувшаяся за следующим заказом и заметившая, как Рита внезапно без чувств выскользнул из объятий Лалы, повалился на стол, после чего сполз на пол. В кабинете мгновенно воцарилась тишина, все замерли от неожиданности. Харуна действовала быстро. Убрала стульчик, перевернула бессознательного парня на спину и проверила наличие дыхания и пульса. Еще через миг к ней присоединилась Лала, которая помогла снять душный костюм бурого медведя, в котором весь день дефилировал Рита. «Странно», — одновременно констатировали Харуна и Лала. «В медпункт?» — предложила Сейринджи. «Да», — согласилась инопланетянка, успевшая познакомиться с особенностями национальной местной медицины. Девушки на удивление легко забросили на плечи по руке и под шокированными взглядами одноклассников подняли не самого легкого парня, потащив его в направлении медпункта, не обращая внимания на удивленные взгляды расступающихся перед ними школьников. «Что с ним произошло?» — спросила Микада, осмотрев тело юноши и не найдя никаких признаков повреждений. «Потерял сознание», — обеспокоенно ответила Лала, не отпуская руку парня. «Просто взял и упал», — продолжила расспросы Микада, снимая с Риты остатки костюма и одежду. «Да, он стоял возле холодильника с мороженым и вдруг упал», — подтвердила Харуна. Неожиданно все здание вздрогнуло, с улицы донеслись многочисленные хлопки, и единственный в комнате бесперебойник противно заныл и потух, выпустив облачко дыма. «Нужно вывести его», — одновременно выкрикнули все трое. «Транспорт», — приказала Лала, посмотрев на медсестру, и так кивнула, сорвавшись затем в коридор. «Носилки в углу», — напоследок крикнула Микада. Оставшиеся в медпункте девушки, не сговариваясь, развернули носилки и положили парня на них, после чего направились сквозь толпы удивленных школьников к главному входу, где уже стоял микроавтобус с открытыми задними дверями, в которые погрузили Рита. Машина взвизгнула шинами и поехала. «Куда?» – спросила Лала. «В больницу». «Не то спросила, не то предложила медсестра». «Опасно», – высказалась Харуна. «Тогда ко мне», – решила Микада и на очередном повороте резко свернула направо. «Кровь!» – вдруг воскликнула Лала, привлекая внимание остальных. «У него из носа течет кровь. Подними голову», – посоветовала Харуна. «Куда прешь?» – закричала взвинченная медсестра, крутя баранку руля и пытаясь увернуться от неожиданно сменившей курс попутной машины. Машина вновь внезапно вильнула, в этот раз особенно сильно, и непристегнутые девушки были отброшены силой инерции в левый борт автомобиля. Тот, и без того находясь на грани опрокидывания, не выдержал и покатился, влекомый инерцией, словно шар в боулинге. В то же время, орбита Земли, корабль специальных аэрокосмических сил империи Девилюк, сокращенно САС. Внимание, внимание, внимание, опасность первой категории. Всем постам, боевая готовность 2, кричала корабельная система оповещения, призывая экипаж занять места по боевому расписанию, в то время как немногочисленный десант в темпе пули готовился к бою. Вылетевший из своей койки капитан дворцовой стражи Девилюка Джастин на ходу развернул собственную ДР, дополненная реальность, и, прочитав автоматические оповещения, бросился в десантный люк. «Капитан Иезекииль, немедленная высадка», — крикнул Джастин, зная, что его ДР и бортовой ИИ передадут сообщение капитану, а тот отлично поймет ситуацию. Спустя несколько секунд по кораблю пронеслась небольшая, едва уловимая дрожь форсированного пуска двигателей. Времени на мягкий пуск не было. В десантном отсеке уже сидело трое полностью закованных в черную броню пехотинцев. Джастин же, находившийся в одном поддоспешнике, явно не вписывался в эту картину, но был безмятежен. Он открыл свой шкафчик и начал натягивать доспехи, параллельно инструктируя солдат. «На принцессу совершено нападение, транспортная авария. Нам нужно эвакуировать принцессу и ее сопровождающих, карта местности уже в тактической сети». «Есть!» – хором гаркнули солдаты. Тем временем корабль пронзала постоянная дрожь. Он входил в атмосферу и сбрасывал скорость как за счет аэродинамического торможения, так и за счет работающих на реверс двигателей. 2 минуты. Прозвучал голос автоматической системы оповещения. Это значило, что капитан уже определил место посадки. Что ж, и самому Джастину стоило осмотреть место высадки, проложить маршрут к месту аварии и разделить обязанности. Капитан так погрузился в это дело, что не заметил, как часы таймера отсчитали 2 минуты. Высадка. Продублировал визуальный сигнал голосовым сообщением и десантники, не сговариваясь, сиганули в открывшийся люк. Падали они прямо на крышу здания, перед которыми произошла авария. Люди уже скапливались вокруг разбитых машин, а самые смелые пытались помочь. Впрочем, действовал капитан быстро и по инструкции, которая имелась даже на такой случай. Оценив обстановку собственными глазами, Джастин жестом приказал нескольким солдатам занять дозорные посты, а остальным следовать за собой. Авария была довольно серьезной. Машина прокатилась почти 15 метров, и принцесса вместе с сопровождающими ее людьми пережила небольшую симуляцию работы кухонного комбайна на примере микроавтобуса. Тут 4. Принцесса в коконе, у остальных повреждения разной степени тяжести, возможно, фатальные, отчитался медик группы. Их нужно доставить на корабль, тут я мало что могу сделать, медикаменты только для нас, девилюкианцев. Джастин кивнул и обратился к экипажу корабля. «Нужна срочная эвакуация по протоколу 3». «Принято», — отозвался капитан из переговорника. На улицу упало несколько дымовых гранат, укрывших все в радиусе нескольких кварталов непроницаемым безвредным дымом. А прямо на улицу, обрывая провода и обдирая фасады, сел до поры скрытый радиооптическим камуфляжем корабль. Его шасси раздавило несколько припаркованных машин, и большой пандус откинулся прямо перед автомобилем. Из открытого зева грузового отсека выехало несколько роботов эвакуации, которые помогли в сжатые сроки разрезать помятый микроавтобус и почти без потерь вынуть разумных из разбитого транспорта. Их, по мере извлечения, тут же погружали на левитационные носилки и увозили прямо в медотсек корабля. Когда последнего пострадавшего увезли, корабль простоял еще 30 секунд, дожидаясь дозорных, после чего практически бесшумно закрыл люки, пыхнул продуваемыми двигателями и растворился в бесконечной синеве неба под радиооптическим камуфляжем, словно никогда и не было его. Только небольшой кораблик на геостационарной орбите планеты, еще не отбуксированный из звездной системы как ничейный или потерявший хозяина, дотошно фиксировал, как все происходит, и в особенности характерные следы корабля под маскировкой. «Что скажете, док?» – спросил забежавший в медблок Джастин, уже в цивильной форме, примчавшись сюда сразу после сообщения врача о том, что свою работу он закончил. Принцесса Лала цела и практически невредима, система куколка отработала на все 100. «Вот и славно», – перевел дух Джастин. О том, что сделал бы с ним гид, если бы с головы его дочери упал хоть волосок, капитан предпочитал не думать. Как же хорошо, что он выбил разрешение остаться на орбите под камуфляжем. «А вот с землянами все плохо», – продолжил док. «Насколько, у девочки кровоизлияние в мозг и какие-то проблемы с печенью, она лежит под системой искусственной поддержки жизни, и большего я пока сделать не могу, нужны специалисты по землянам», – развел руками доктор. Джастин его понимал. Он отличный специалист по девилюканцам, в особенности по той части, что относится к полевой медицине. Но ксенобиология – не его конек. С парнем же вообще какая-то странность происходит. По крайней мере, я такого не видел. Физически он здоров, аппаратура – та, которая согласилась работать рядом с ним, ясно об этом говорит. Десяток гематом и ушибов не в счет, та, которая согласилась работать, переспросил Джастин, ведь в надежности полевых средств медицины уже лет 300 не приходилось сомневаться. Да, кивнул доктор, вокруг парня мощнейшее переменное магнитное поле, и приходить в сознание он не спешит. В справочниках по землянам о подобном феномене я не нашел ни единой строчки. Нам даже пришлось заземлить всю его каюту во избежание неприятностей. Понятно, что ничего не понятно, только и смог сказать капитан. Мы можем что-то сделать, если и да, то я о таком не слышал. А третья землянка, это не землянка, ответил врач. Это доктор биологических наук Института Акари Рёка Микада. Замечена в связях с Солгом, а потому находится в розыске во всех странах Совета. «Охрана?» – спросил Джастин. «Уже», – ответил врач. «С ней можно будет поговорить часа через 4». «Хорошо, вызовешь меня», – кивнул капитан и вышел из медотсека. Ему было о чем подумать. Капитан ожила ДР с экраном связи. Вызывающим оказался один из подчиненных ему сержантов. В грузовом отсеке обнаружен посторонний, местная птица. «Птица? Быть того не может», – удивился Джастин. «Мы тоже так подумали, но она настоящая. Эта тварь уворачивается от станеров, словно заранее знает, куда мы будем стрелять. Применить летальное оружие? Нет», – сложил 2 и 2 капитан дворцовой стражи. На память он не жаловался и о питомце зятя гида помнил. «Птицу не трогать, я сейчас подойду. Ударно-десантный корабль «Хищный дух». Выход в системе СОЛ через 3-2-1. Выключение ССД». Штатно озвучивал события, происходящие на корабле, бортовой ИИ. Обнаружен маяк сержанта Тула, код 00. Уникальный маяк Астартес срабатывает только в одном случае, если его хозяин мертв, ведь подобные им в плен живыми не попадают. Что ж, тяжело вздохнул командор Ангелос из своего трона капитана, отомстим же за него. Да, сэр, дружно ответили все присутствующие на мостике разумные. Тело, обратился командир к ИИ, заметив, что установлена связь с кораблем павшего брата. «Уничтожено подпространственным взрывом», ответил компьютер, активно обрабатывающий поступающие данные. «Неопознанный боевой корабль, назовите себя и цель прибытия в эту систему». Ожил терминал связи. «Это еще кто?» – удивился Ангелос. «7-я эскадра 2-го флота Девилюка. Согласно резолюции Совета, они должны пресечь эмиграцию лиц на планету Земля с 3+ расой», в этот раз ответил уже тактик, лейтенант Андреас. Тул мысленно обругал покойного неудачника, ибо им придется пробиваться сквозь заслон эскады, а это повреждение, незапланированный ремонт. Если бы Ангела смог, он бы лично убил неудачника до того, как тот взял контракт. «Пеленгую 6 кораблей, массой покоя 3 по 10, 11, 65 тысяч тонн, отчитался командир дозорного поста. Могло бы быть и хуже, бесшумно вздохнул Тул. Готовьте вторую ударную команду. Приготовиться к бою. Казалось бы, у одного корабля нет шансов против пяти, но когда его масса покоя втрое превышает суммарную массу кораблей охранения, этот шаг уже не кажется таким глупым. С другой стороны, развязывать войну с Девилюком и Советом в частности никто не собирался. Мидблок спецкорабля САС, каюта Юкирита. Джастин как раз заносил питомца зятя Гида в его каюту, в призрачной надежде, что это поможет и немного прояснит происходящее, но вместо этого услышал лишь бред бессознательного землянина, хотя и разумный, учитывая прошлый опыт. «Микон, скорее, Микон, успеть, нужно успеть», — разобрал в этом неразборчивом говоре Джастин. Птиц, заметив своего хозяина, перебрался с руки на кровати и устроился на груди парня, после чего сосредоточил свой внимательный взгляд на капитане. Постояв так несколько минут, тот отвернулся и направился в рубку. Нужно было посоветоваться. Коридоры корабля были узкими и выполненными по стандарту малотоннажных, то есть не имели острых углов, а через каждые 30 сантиметров имелись углубления для конечностей на случай потери искусственной гравитации. Пройдя аутентификацию, капитан вошел в рубку. Там располагались 4 утопленных в пол ложемента, в которых сидели разумные. Капитан по центру, рулевой впереди, оператор РС справа и оружейник слева. «Ну что там, Джастин?» — спросил Эзекиль, командир этого корабля. «Без понятия, как обычно», — ухмыльнулся командир. Джастин лишь криво улыбнулся. «Работа у них такая, просвещать неизвестность. Что будем делать? Нужно забрать еще одного ВИПа, сестру нашего плейбоя», — ответил Джастин. «Через 30 минут сможем спустить челнок», — заявил капитан, проверив что-то на консоли. «Я подготовлю группу», — кивнул Джастин. «Микон Юки, санаторий Икари». «Да, мам, тут все отлично». «Да, поела, вкусно». «Рита, не знаю». «Хорошо, до встречи». Девушка положила телефон и удовлетворенно откинулась на кровати. Наконец-то этот безумный день закончился. «Вау!» — донеслось со стороны балкона. «Микон, Микон, иди сюда, тут такое, и что я такого должна увидеть, маме?» Полным скепсиса голосом спросила Микон, выходя на балкон. После чудачеств брата ее действительно сложно было удивить. «Звездопад», — сказала девушка лет 12 с короткими черными волосами и относительно большими карими глазами. «Действительно, на кристально чистом небе виднелись мириады звезд и десятки постоянно появляющихся и пропадающих белых полос сгорающих в атмосфере объектов. А пару минут назад пронеслось 4 огромных огненных шара, очень низко», — восторженно воскликнула маме. «Странно», — сказала Микон, рассматривая небо. «Что странно?» — не поняла соседка. «Слишком долго они падают, еще и в разных направлениях», — ответила Юки, вглядываясь ввысь, где десятки объектов белыми полосами пересекали небосвод. «И летели они действительно в разных направлениях, а должны в одном, возьми песок и кинь его, куда полетит грязь», — привела пример Микон. Маме замолчала, пораженная такой простой логикой, и это было последним, что она успела сделать. В следующий миг буквально из воздуха соткалась темная призрачная фигура и сноровистым движением вырубила девочку, а следом и перед глазами Микон все поплыло, и она расслабленно упала в руки похитителя. Две фигуры обменялись жестами, и пока одна вернула одну из девочек обратно в номер, уложив ее в кровать, вторая закинула бессознательную Юки на плечо и мощными прыжками, передвигаясь по балконам, запрыгала наверх. «Сержант СС, Экл с Каламой. Первый этап эвакуации проведен успешно», — доложил сержант, когда последняя темная фигура погрузилась на борт челнока, и тот, фыркая двигателями, начал набор скорости вместе с закрытием трапа. «Отлично, но что происходит наверху?» — спросил пилот челнока. Они находились в режиме маскировки, и любые переговоры, способные их демаскировать, были запрещены. «Без понятия», — ответил сержант. «Похоже на космический бой, словно кто-то прорывается к планете», — сказал один солдат. «Я был на Иствоне-4, там такое же творилось. Но кому нужно пробиваться через целый заградительный флот?» — удивился пилот, корректируя курс и набирая что-то на информационном интерфейсе. Ответа никто не знал, но ничем хорошим эта ситуация не пахла. Вплоть до того, что им придется сесть обратно на планету и залечь на дно на некоторое время. Корабль специальных аэрокосмических сил империи Девилюк. Мостик. Джастин вместе с капитаном сидели на мостике и пытались понять, что происходит. По уговору, Они не имели права выходить на связь из орбитального пространства Земли, и сейчас, ожидая группу с ВИПом, могли только гадать по показаниям немногочисленных пассивных сенсоров, что же происходит. Пока было ясно, что большой корабль прорвался к Земле, сбросил десант и на огромной скорости удаляется, использовав планету как ускорители прикрытия. Преследователи, поднимающиеся с орбиты, уже безнадежно отстали. «Что будем делать?» – спросил рулевой. Остальные молчали, идей не было. Находясь под маскировкой, корабль мог считать себя в безопасности, но через несколько минут прибудет челнок, а значит, на короткое, но достаточное для обнаружения и идентификации время придется ее снять, что для практически незащищенного броней и слабо вооруженного корабля было крайне опасно. «Принимаем группу и уходим прямым курсом на Кефрон», — огласил свое решение командир корабля. Джастин кивнул и направился на выход, встречать прибывающих. Готовность к снятию маскировки через 3-2-1 снятие. Фиксирую челнок. Стыковка через 20 секунд 10. Фиксирую старт ракет класса «Земля-космос». Ожил офицер-оружейник под крик зуммера боевой тревоги. «Местные?» – спросил командир. «Нет». Фиксирую гравиизлучение. Сбросить ловушки. Проготовность 1. Огонь без предупреждения. Подготовиться к маневрированию. «Есть стыковка». Откликнулся рулевой. «Пуск двигателей. Маневр 2. Распознана ракета. АЦЦ 3. Количество 4. Контакт через 30 секунд», — отозвался офицер РЭП. «Про отработка», — отозвался оружейник. «Есть попадание. Альфа-1 сбито. Сброс ловушек второго набора», — приказал капитан. «Есть. Альфа-3 меняет курс. Альфа-2 сбито. Контакт через 5. Подготовиться к удару. И да хранит нас Бог». Корабль сотряс страшный удар, освещение переключилось на аварийное, одновременно зазвучали десятки сигналов тревоги. «Потеря орудий правого борта», — первым отчитался оружейник. «Маршевый двигатель не отвечает. Потеря маневровых двигателей с 17 по 26. Аварийное выключение гравипривода. Аварийное глушение второго реактора», — подхватил эстафету рулевой. «Потеря комплекса ДРЛО, эмиттер МПО, маскировочное поле оптическое, повреждены. Невозможно уйти в режим оптической маскировки», — закончил череду докладов офицер РЭП. «Мы можем продолжить движение?» — спросил капитан. «Никак нет. Маршевый двигатель мертв. Мы падаем. Юкирита и его сны. Твоя голова сделала бум», — прозвучал тихий, спокойный голос Карлоса. Открыв глаза и осмотревшись, Рита увидел, что все вокруг замерло. Из большого огнестрельного оружия в его направлении летела большая же железная болванка в ореоле замерзшего огня. «Я идиот», — высказался парень. Только что с его глаз как будто бы сняли шторы, и он понял, что сидит в собственном кошмаре, который сам же спровоцировал. Все это – квинтэссенция того, что происходит вокруг, и создано подсознанием. «Самокритично», – хмыкнул стоящий рядом наемник, подавая руку парню. Тот принял помощь и поднялся, осматривая остатки разорванной машины. «Я умираю?» – задал вопрос Рита, чтобы хоть как-то заполнить тишину замершего на месте мира. «А сам как думаешь? Я окончательно сошел с ума и умираю по неизвестным причинам». «Неизвестным?» — улыбнулся Карлос. «Но ведь я хочу жить», — воскликнул Рита. «Уверен, не ты ли 2 недели не мог смотреть матери в глаза, спровоцировав преждевременные роды?» — спокойно и размеренно вгонял гвозди в уверенность Юки Карлос. «Все ошибаются», — ответил Рита. «Я исправил свою ошибку, как мог». «Ты боишься использовать свои возможности», — пронзительно посмотрев на Рита, констатировал наемник. Парень не ответил. Он знал, что это правда. Он боялся использовать их, боялся влипнуть в очередную историю, боялся навредить родным. Ведь это так легко. Ему даже шевелить бровью не нужно, чтобы неудачно закрепленная вывеска упала на голову недоброжелателю, или чтобы чайник ошпарил кого-то близкого после очередного спора. «Я боюсь настолько, что убиваю себя», — пришел к удивительному выводу Рита. «Ты сам дошел до этого, но ты — это я», — сказал Юки. «Или не я, кто ты?» Карлос лишь фыркнул, а когда Рита отвернулся на подозрительный шум, наемника в округе не оказалось. «Как бороться со страхом, ты знаешь», — догнал парня голос Карлоса перед тем, как он вдохнул полной грудью. В следующий миг он уже лежал прикованным к кровати, в невесомости, и не видел ни шиша, поскольку источников света банально не было. «Меня что, похоронили?» — прохрипел Рита. Горло оказалось неожиданно сухим. Принюхавшись, парень напрягся, срывая шлейки. «Пора всех спасать». Глава 23. Возрождение. «Командир, ВИП у шлюза КП, прервал напряженную тишину мостика голос бортового и «Впустить, впускай», — ответил капитан, наградив косым многообещающим взглядом капитана дворцовой стражи. О том, как раненый варвар смог пройти через половину разбитого корабля, он решил не думать, и без того было чем заняться. «Не трогайте правый борт», — сходу заявил вошедший в командный пункт изнеможенный парень в одной больничной рубашке на голое тело. По кораблю прокатилась дрожь. Поздно. Взрыв седьмого накопителя во время процедуры авторемонта, отчитался и, по совместительству занимающий должность бортинженера, третье, седьмое и двенадцатое орудие Т-3 обесточены. Сбросить челноки, сбросить реактор номер 2, как ни в чем не бывало, начал отдавать приказы капитан. Продуть грузовые отсеки 1, 3 и 5, начать прогрев резервных двигателей. Отсчет ПБЖ, пост борьбы за живучесть, отсеки П-3, П-5, 8 изолированы, возгорания потушены, приступаем к восстановлению коммуникаций. Пусть займутся маршевыми двигателями, ответил Иезекииль. Выпуск резервных двигателей окончен, отчитался рулевой. Прогрев. Пуск минус 10 минут. Ныряйте в атмосферу, сказал Рита. Ты в своем уме, парень, изумился командир космического судна. Вы только что сбросили 32 тонны мусора на низкую опорную орбиту, не считая того, что от вас оторвала ракета. Мусора, который значительно медленнее потока окружающих планету объектов, в том числе искусственных спутников. Сколько столкновений произойдет с ним до того, как он сгорит в атмосфере? 23 713 столкновений с уже известными объектами, педантично отметил Искин. Спасибо. Вероятность начала коллапса около 70%. 72,36%. Еще раз спасибо. Через несколько минут начнется лавинообразно развиваться синдром Кисслера, и если вы хотите спрятаться от осколков, на мостике опять повисла тишина. Куда лучше упасть? Наконец спросил командир корабля. Карту, попросил Ритаи, когда перед ним возникла иллюзия Земли, которую он быстро развернул и покрутил глобус, уточнил. Погода, благодарю, дорогая, добавил он, после чего ткнул в центр урагана, очень сильного, переполненного молниями тропического урагана. «Учту», — ответил капитан и погрузился в информацию от своего пульта и только одному ему ведомых голограмм. «Джастин, я могу к тебе так обращаться?» — названный кивнул, жестом предложив покинуть мостик. «Где сестра?» «За мной», — попросил Джастин. «Спаскомплект, господин», — напомнил корабельный Искин, подсвечивая нишу справа от шлюза. «Благодарю», — ответил Рита, примеряя на себя комбинезон, внешне похожие на земные био- и химзащитные. Вскоре тот уже был на парне, а голову накрыл довольно увесистый шлем. Рита даже показалось, что голограмма, указывающая как одевать, под конец подмигнула. Какое, однако, грозное оружие это вежливость. Джастин вошел в шлюз и, дождавшись, когда Рита закончит разборки с одеждой, закрыл его, переходя из защищенного пространства КП в обычное пространство корабля. Надо будет достать краткий самоучитель для варваров, лучше большой для рас третьего ранга. Перворанговый не то, что тебе нужно, ответил Джастин на высказанную Рита мысль. В полете изучишь, а заодно языковый самоучитель, не договорив, парень неожиданно пошатнулся и был подхвачен обеспокоенным стражником. Что случилось? Спросил гвардеец. Началось. Позаботься о сестре. И Рита опять вырубился. Тоже мне, спящая красавица. Будь, выругался Джастин. Синдром Кисслера, гипотетическая ситуация, когда вследствие перегруженности околоземного пространства начнут развиваться цепные столкновения спутников и прочего орбитального мусора. Двумя часами ранее, дроп капсула Альфа, борт корабля «Хищный дух». Сержант Дариус, вашей группе предписано уничтожить цель Омега. Данные переданы. Сброс минус 8 минут, отчитался компьютер. Пилот единственного средства эвакуации и заодно командир ударной группы лишь тяжело вздохнул. Он, конечно, понимал важность поддержания статуса клана Кровавых Воронов и этой миссии в частности. Ведь когда отнюдь не рядовой боец, достойный работы в одиночку, проваливает пустяковое задание, это вызывает вопросы к их компетенции, а ведь из деликатных заданий происходит львиная доля их средств. Заданий, в которых провал недопустим. Гамма готов к пуску. Дельта готов к пуску, продолжал отчитываться компьютер механическим голосом о готовности соседних десантных средств. Группа готова к сбросу, подтвердил выводы компьютера сержант. Поступила дополнительная директива. Побочные цели Омега Прима-1, 2 и 3. Загружаю на ваш тактический планшет, ХМ. Кровные родственники, брезгливо выговорил сержант. Впрочем, его брезгливость никак не отразилась на лице и уж тем более на действиях. Утроборожденные ублюдки урожденных из геносеми Неостартес всегда вызывали иррациональное чувство неполноценности, пускай ни один из них этого не признавал. Впрочем, возможно, они просто были недостаточно опытны, чтобы прийти к такому выводу. Минус минута, напомнил компьютер. Дариус еще раз проверил показания с других капсул и ответил. Зеленый свет. Корабль начал дрожать достаточно сильно, чтобы это передалось и капсулам. Он приближался к атмосфере планеты на весьма безумной скорости, порядка 50 тысяч километров в секунду, 1/6 света. Плотность газа вокруг планеты медленно росла, и компьютер был слишком занят, чтобы до конца гасить микроколебания корабля. А ведь им предстояло всю эту скорость погасить во время посадки. 30 секунд 15.5.3 пуск, и пилота утопило в противоперегрузочном геле, так как инерционный конденсатор не был способен до конца погасить такое ускорение, или торможение, как посмотреть, точнее, пилот сам задал настолько высокое ускорение, чтобы уменьшить время полета в опасной зоне, где их смогут перехватить. Лучше потерпеть пару десятков секунд этих несчастных 15G, чем провисеть в зоне прострела на 10-15 секунд больше. Отто-1 сбит, Отто-2 сбит, Отто-10 сбит, Отто-13 сбит, рапортовал компьютер о сбитых обманках, среди которых и прятались их десантные капсулы. Лима сбит. Если бы не искажающая все перегрузка, подчиненные смогли бы увидеть невозможный, по их мнению, феномен, текущую по щеке сержанта слезу. Ведь, несмотря на всю свою строгость, бил он любя, и потеря каждого боевого брата была ударом по нему самому. Отто-3 сбит. Вход в атмосферу. Можно было перевести дух, искривление их сигнала в атмосфере не даст флоту вести беглый огонь. Слишком большой риск задеть наземные объекты. Турбулентная тряска усилилась, превращая кокон с гелем в большой миксер, и если бы он не был вдавлен перегрузкой, точно превратился бы в густую генную эссенцию. Касание через 5-3 удар. Последнее слово сержант не расслышал, но, когда его буквально пробка из-под шампанского выплюнула из геля, вбитые в тело рефлексы взяли свое, позволяя разуму наконец понять, где он и что нужно делать. Уже через 10 секунд из капсулы вывалился десантник в полном механизированном доспехе, на ходу проверяющий ручное оружие и занимающий позицию в оборонительном периметре, на случай внезапной атаки. «Шевелите задницами, выродки кобылы и червяка», не забывал подгонять собственных подчиненных сержант. Мимикрирующее покрытие его угловатой брони быстро принимало зеленые оттенки, ведь они упали прямо посреди какого-то леса или парка. В тот момент, когда последний десантник занял свое место в периметре, из капсул раздалось шипение, и в небо взмыло несколько ракет. «Сержант, наш информатор сообщил, что цель была эвакуирована, будьте готовы выдвинуться в точку эвакуации либо крушения эвакуационного судна», зачитал сообщение компьютер. «Принял», подтвердил прием сообщения сержант. Десантники тем временем начали ерзать, ожидая новых приказов, ведь торчать в точке высадки подолгу было не в их правилах. «Расслабьтесь, солдаты им», сержант указал в небо, где можно было различить множество мелких вспышек сгорающих в небе обманок. Запрещено производить высадку. Местных обитателей сержант угрозой не считал. Распространенная ошибка среди рас, едва достигших 5-го ранга. Золотая тьма, также известная как Ями, известная в галактике убийца, в основном для криминальных элементов, после одного нелицеприятного инцидента на планете с пониженной законностью, смотрела на то, как челнок забрал ее подопечную, и пыталась понять, почему же она не полетела с ней. Что-то настойчиво подсказывало, что пользы от нее будет больше на Земле. «Лунатик, что там?» – спросила она у бортового и ее корабля. «Идентифицирован тяжелый крейсер прорыва, сбрасывающий десант в облаке обманок. Провожу попытку локализации места сброса», – ответила ей механическим тоном, что говорило об отключенном эмоциональном блоке ввиду острой необходимости дополнительных вычислительных ресурсов. «По крайней мере, будет кому выставить счет за профилактику вычислительного центра, здесь и далее ВЦ», – подумала девушка, вглядываясь в небо, на котором можно было рассмотреть, как сгорают в атмосфере обманки. «Нужно встретиться», – сказала Ями, обращаясь к И. «Принято, передаю координаты встречи. Время прибытия 15 минут». Решив больше не беспокоить лунатика глупыми вопросами, Девушка не спеша направилась к небольшому парку на окраине города, где корабль сможет незаметно ее подобрать. Ями отнюдь не была экспертом в политической обстановке Млечного Пути, этим по большей части лунатик занимался. Все же взять не тот заказ было бы очень неприятно, и даже ее природа навряд ли спасла бы от чистильщиков. Но сейчас девушку больше волновало, кого настолько заинтересовал обычный представитель расы 3+. Крейсер прорыва ведь просто так достать нельзя, да еще и это чувство требующее, остаться на планете. И куда я влезла? Простой заказ, да, а ведь говорил кот, простых заказов не бывает. Бывают заказы с неочевидной сложностью. А я, дура, повелась, думала она, в то время как один из локонов ее золотой шевелюры превратился в руку и погладил девушку по голове. В последнее время ее трансформация ведет себя слишком осознанно, пускай и подчиняться мимолетным порывам эмоций уже не спешит. Вот сейчас, например, вообще пытается успокоить. Будь Ями немного более образованной или опытной, предположила бы зачатки раздвоения личности, но она предпочла не беспокоиться о таких мелочах. Прежде всего девушке хотелось понять, почему ей так нужно было оставаться на земле, но ответ, который разве что в воздухе не витал, все никак не удавалось ухватить. «Мэм, вычислено предполагаемое место приземления десантной группы», отчитался и, когда Ями сделала первый шаг на трап собственного корабля, она замерла, размышляя над дальнейшими действиями. «Попытаться их выпотрошить, что ли?» Проскочила в голове девушки мысль и там же погасла. Слишком много в галактике существует средств заставить разумного молчать, независимо от того, какой он природы, биологической или электронно-механической. Потому шансы добыть информацию непосредственно от участников стремились к нулю. Прогрев вооружения, разгон реактора, проверка маневровых систем, отдала приказ девушка, на ходу трансформируя свой кожаный костюм в черный облегающий комбинезон. Сержант Дариус, командир второй ударной группы корабля «Хищный дух». Дариус напряженно смотрел вверх, где скрылись в облаках местного неба ракеты, отстрелянные из их капсул. В худшем случае им предстоит пилить через половину этого шарика к месту крушения, чтобы добить, а потом всего 20 минут на то, чтобы сбежать к возвращающемуся на второй круг кораблю. «Есть поражение цели», — отчитался компьютер. «Ну вот, теперь придется пилить бог знает куда», — устало подумал сержант, отдав приказ капсулам готовиться к старту. Предстояло совершить стратосферный прыжок к обломкам. «Сержант, передаю вероятные координаты приземления цели. Живых не оставлять», — прозвучал в шлеме солдата голос командора. «И готовьтесь залечь. Мы не уверены, что у вас хватит топлива для того, чтобы нагнать корабль. Сигнал пропадет через 30 секунд». Сержант молча обматерил покойного неудачника и ответил. «Понял, готовится залечь на дно», и уже для всех добавил. «Внимание, к суборбитальному прыжку готовься». «Есть», — гаркнули в ответ солдаты. В следующий миг они уже поочередно упаковывались в только что покинутые десантные капсулы. И это произошло ровно в тот момент, когда первый охотник их настиг. Солдаты даже понять ничего не успели, как неожиданно ожили зенитные установки, отстреливая неизвестно откуда появившиеся ракеты, а несколько ударов сотрясли одну из капсул, превратив ее части в горящее оплавленное нечто, вместе с десантником, как раз занимающим свое место. Остальные капсулы, ухватив силуэт, выпустили ворох микроракет, а один из стоящих в охранении тяжелых пехотинцев успел сделать несколько залпов из плазменной пушки по пронесшемуся на горизонте силуэту неизвестного враждебного судна. По ушам ударил свист выходящих на пикового режима работы двигателей, и судно скрылось за этим горизонтом. Увы, у легких зенитных ракет не было ответчика, который подтвердил бы, поражена цель или нет, но буквально через секунду 30 солдат достиг грохот крупного падающего объекта, а относительно неподалеку начали подниматься вверх облака пыли и дыма. Сержант вздрогнул от резкого предчувствия беды, как будто бы они сделали то, чего делать не стоило. «Оборона, тип 3», — отдал приказ сержант, пытаясь понять, откуда исходит опасность. Не успел утихнуть голос сержанта в канале связи, как десантники позади него открыли ураганный огонь из болтеров, древнее, но проверенное делом оружие. В ответ раздался взрыв, и индикаторы статуса второго взвода погасли. Десантники, как и подразумевает подобная ситуация, бросились в разные стороны, чтобы всех не накрыло одним взрывом. Впрочем, выполнялось это дисциплинированно. Все понимали, что дерьмо случается, и чем лучше они выполнят свою задачу, тем больше у них шансов на успех. Это и сыграло роковую шутку. «Вижу цель», — выкрикнул солдат второго взвода, и на дисплее шлема у всех загорелся маркер. «Отвлеките, мы ее возьмем», — быстро сориентировался в ситуации сержант. Солдаты первого взвода, в том числе и сам сержант, как один повернулись к новоназначенной цели, активируя джетпак на спине. То же делали солдаты третьего взвода, уходя из-под огня тяжелого оружия цели, стреляя в ответ. Капсулы ожили, ведомые командами сержанта, и под ураганным огнем лазерных зениток цель скрылась в зеленке парка. Солдаты, словно опытные загонщики, почувствовали запах цели и бросились следом. И это стоило первому десантнику, оказавшемуся на пути одетого в черное гуманоида с живущими своей жизнью золотыми волосами, жизни. Большая пушка, показавшаяся из земли, разорвала десантника в полном доспехе как бомба свою оболочку. Через миг тяжелые разрывные снаряды вспахали окружающие ловушку пространства, обнажив длинную золотую магистраль из волос, втягивающую в направлении жилого комплекса. Они сами не заметили, как подошли к окраине города. Оценив ситуацию, солдаты взвода в мгновение ока сменили магазины своих болтеров, и пока один обстреливал засвеченное укрытие врага дымовыми гранатами, второй отстрелил десяток дронов, чтобы цель наверняка не сбежала. «Враг в трехэтажном здании на 2-3-3 от нас», — сказал один из десантников, уже занимавший при помощи ракетного ранца позицию на крыше высотки. «Ведь несмотря на то, что она не видит их, они не видят ее, пускай дроны и сообщат о нарушении установленного вокруг дымов периметра и атакуют цель. Брать живым», — приказал сержант, закончив приготовление. В воздух взлетели тяжелые дроны и ПЛА, а сами солдаты, сменив вооружение на болт-пистолеты и вибромечи, изготовились к штурму здания. Остатки третьего взвода сменили заряды в своих болтерах, за что и любил этот вид оружия Дариус, так это за универсальность. Такой широкий набор боеприпасов не мог передать ни один из известных ему видов ручного оружия, на нелетальные и заняли позиции так, чтобы находиться на достаточно большом удалении, готовые в любой момент оказать поддержку, ориентируясь по телеметрии входящего в дым первого взвода, и при этом иметь пересекающиеся углы обстрела. Взвод медленно вошел в заднее и, практически бесшумно передвигаясь, несмотря на довольно огромные доспехи, осматривал комнату за комнатой, угол за углом. Самый большой интерес представляли подземные коммуникации, но они оказались недостаточно развитыми для того, чтобы по ним путешествовали крысы, не то что разумные. То тут, то там встречались трупы аборигенов, задохнувшиеся от смеси газов, предназначенной для качественного уменьшения дальности работы любого органа чувств, будь то слух, зрение или радиолокация. Помимо прочего, они еще и минировали пройденный путь умными минами, что позволяло создавать безопасный тыл и место для экстренного отступления. А еще это позволяло без лишних нервов вернуться по своим следам. Цель они обнаружили на последнем этаже, она попыталась упасть на них с потолка сразу за переходом в одну из больших офисных комнат. Вспыхнув в лучах фонарей лезвиями клинков, она словно вихрь обрушилась на шедшего первым десантника и была жестко отброшена обратно во мглу дыма ударом меча сержанта, шедшего вторым. Но оставленная на мече кровь четко осветила для остальных след, и град болтов с парализующими веществами устремился к засвеченной цели. «Чертовы ящерицы!» – прохрипела девушка. Снаряды разорвали ее комбинезон, оставив практически в одних обрывках. «Хе-хе!» – насмешливо произнес один из десантников. «А кто это тут у нас? Неужто золотая неудачница из тьмы? Отставить разговорчики. Потом разберемся. Пакуй и уходим», — одернул подчиненного сержант. «Есть», — гаркнул весельчак, достав из рюкзака комплект наручников, больше напоминающих смирительную рубашку, состоящую из цепей, и инъектор, который уже подобрал подходящий для цели токсин. Глава 24. Признание. Примечание к части. Перед прочтением желательно перечитать главы 21-23. Они обновлены, добавлены или исправлены некоторые ключевые моменты. Япония, Цукуба, Центр управления полетами. «Что значит неизвестно откуда появившиеся 2000 объектов?» — тихо спросил Тиевзитотикова, влетевший в ЦУП как разъяренная молния, преодолевшая за последний час почти 600 километров. «И подчиненным лучше не знать, как у босса получилось это чудо. Ведь убедить стадо идиотов в правительстве, что это горит в атмосфере космическая пыль, нельзя. Ты должен убедиться в этом сам. Вот, 30 секунд назад, низкая орбита», — ответил оператор, указывая на метки радара. «Действительно, Из пустоты возникло четко пеленгируемое облако осколков. Через него успеют пройти три спутника с интервалом около 2-5 минут. Первый пройдет через 20 секунд. Все присутствующие в ЦУП замерли, смотря на экран, где спутник медленно, но неумолимо догонял аномальный выброс мусора. Миг, и транспондер спутника потух, а радар зафиксировал увеличенный разлет обломков. Автоматическая система управления полетами взвыла десятками предупреждений о пересекающихся орбитах космических аппаратов с мусором. Люди, до этого молчавшие, взорвались криками, поступали вызовы из других ЦУПов, некоторые пытались вызвать кого-то. «Тишина!» — выкрикнул Татикова, чего не ждал. «Наверное, даже компьютер, погасивший звуковое оповещение, столь неожиданно это было для привычно тихого и доброжелательного старика Тидзи. Тачи, передай НАСА, на них низкая орбита и МКС, на русских геостационар. Пусть попытаются спасти столько спутников, сколько смогут». Еще три спутника, подписк системы, перестали отвечать. Облако осколков быстро расширялось. Или хотя бы выиграют время. «Мы займемся отслеживанием мест падения и предупреждением властей». И люди загомонили снова. Только в этот раз тише и куда более целенаправленно. Хоть какая-то работа отвлекала большинство персонала от радара, на котором с каждым мигом облако мусора все больше и больше расползалось по околоземному пространству. Впрочем, деловое напряжение было намного лучше тихой паники. Татикова Тидзи, директор ЯКСа, взял сотовый, набрал номер телефона и, дождавшись приема вызова с той стороны, сказал: «Привет, Чарльз, уже знаешь?» «Да». «Похоже, сценарий Кисслера в действии. Есть первый беглец», — выкрикнул один из операторов, перекричав других, и уже тише добавил: «Упадет где-то в Неваде, если ничего не изменится. Попытайтесь не допустить переход на другие орбиты». «Да, понимаю». «Хорошо. Русских предупредишь?» «Отлично». «Да, сейчас наберу китайцев», — продолжил, как ни в чем не бывало, говорить Татикова. Бросив еще один взгляд на экран и убедившись, что там сейчас полная цензура, директор ЯКСа хотел набрать следующий номер, но не успел. Ему поступил входящий вызов, который он обязан был принять. «Доброй ночи, господин премьер-министр». «Согласен, не слишком добрый». «Да, я настоятельно рекомендовал бы поднять по тревоге силы самообороны и спасательные службы. Извините, я должен был оповестить сначала вас. Пока рано судить. По возможности будем держать вас в курсе». «Нет, еще не сообщили». «Мы вас поняли». Панику никто поднимать не собирался. От 3 часов до нескольких дней, дождавшись окончания звонка, Татикова смачно выругался. «Чертовы политики! У нас тут апокалипсис, а они грозят бюджетом». «Беглец 3, Восточно-Сибирское море». «Беглец 4, Аравийское море». Вот так невзрачно началась ночь упавших небес. Синдром эффект Кисслера, гипотетическое развитие событий на околоземной орбите, когда космический мусор, появившийся в результате многочисленных запусков искусственных спутников, приводит к полной непригодности ближнего космоса для практического использования. Подробнее в Вики. «Сержант и командир 2-й ударной группы Дариус, что за крак вас побери тут происходит?» — шокированно сказал Дариус, уставившись на переполненный объектами космос, отображаемый в простенькой голограмме перед его глазами. Щиты 2 оставшихся в строю капсул горели ярко-синим огнем от переполняющей их энергии, и с интервалом в 1-2 секунды в них что-нибудь доврезалось. Так орбиту не засирали даже во время планетарной бомбардировки. И ведь их траекторию уже не исправишь. А реакторное топливо неумолимо стремилось ко дну. Всего 20 секунд полета по суборбитальному пространству, впереди еще 30 секунд, а треть остатка топлива как не бывало. Запаса на возврат у них уже нет. «Браво, сбит!» — неожиданно сообщил компьютер и показал по команде пилота запись крушения 2-й капсулы. Огромный цилиндр с горящей кормой врезался на встречных курсах в капсулу. Ослабленный мелкими столкновениями щит не выдержал и вспыхнул взрывом конденсаторов, который разорвал капсулу изнутри. «Кошмар!» — только и сказал сержант. Такой задницы он не видел со времен Иствана 4. Их осталось 2. А ведь сначала было 5 капсул, 15 десантников, полурота Астартес, которая непринужденно обращала в бегство целые армии. «Юкирита и его очередной кошмар, ты сам пришел?» — удивился Карлос, непринужденно хлебая пиво из бокала в знакомом африканском пабе. «Да, нужно поговорить», — сказал Рита, наливая себе сока. «Кто ты? А как ты думаешь?» — спросил наемник. «Не играй со мной». «Ладно, ладно, хе-хе, какой грозный», — улыбнулся Карлос. «Я тот, кого твои очень далекие предки называли системой судья. «Судья?» – переспросил Юки, сев напротив наемника, точнее того, кого он видит в таком образе. Разрушать его Рита не спешил, ведь это удобно, а он далеко не в лучшем состоянии, аварии никому даром не проходит. С каких пор судьи исполняют приговор? С тех самых пор, как стало некому их исполнять, криво улыбнулся судья в образе наемника. «Но это не объясняет, что ты такое», — сказал Рита. «Странно, мне казалось, ты довольно вежливый мальчик», — ехидно заметил судья. «Не с теми, кто пытается меня убить. Ну-ну, ты ведь справился, овладел своими силами. А я глобальная система правосудия империи Джигл, отдела специальных расследований с участием граждан первой категории. Первой категории — это, я так понимаю, разумные, со способностями к каскадной провокации событий или управлению событийными вероятностями, если по-простому», — дополнил судья. «Видишь ли, расследовать дела, связанные с тебе подобными, довольно сложно, и без специальных инструментов тут не обойтись. Объяснять, почему я должна была спровоцировать события по твоему устранению, нужно. Нет, неконтролирующие себя граждане первой категории должны», — Юки предложил Искину продолжить, — «быть заключены под стражу с применением устройств удержания 2П. При задержании безумцев разрешено применять летальное оружие», — закончил судья. «Понятно», — тяжело вздохнул парень, — «и я бы на твоем месте перекрыл доступ к твоим способностям той самке. Она умрет без них», — не согласился Рита. «Может, да, а может и нет, но сколько крови она на тебя уже повесила». Рита промолчал, хотя знал точное количество погибших. «Речь сейчас не о том, да твоя планета, я могу помочь, но, одно обещание, пообещай, что выпустишь меня». Рита задумался. Не каждый день его просит выпустить древний искусственный интеллект, преодолевший порог самоосознания. «Тик-так, тик-так», — напомнил Искин о времени. «Я согласен», — с тяжелым сердцем принял решение Рита, заодно отметив в памяти, что нужно у гида реквизировать пару экземпляров оружия массового поражения. «Борт спецсудна САС, Мидблок. И что это значит?» — спросил Джастин начнувшегося парня. «Хотел бы я знать», — не понял вопроса Рита. «Но вам лучше готовиться к бою, нужно отбить ями у преследователей». «Кто нас преследует?» — спросил Джастин. «Не знаю, я раньше с ними прямо не сталкивался, хотя опознать при встрече могу». В этот раз Юки сбрасывать ленты не решился, необходимости в этом не было, большего он сделать уже не мог. Корабль встряхнуло, а сила тяжести стала неустойчивой. Они вошли в плотные слои атмосферы. «Спешите, у вас минут 5, вооружены они хорошо и имеют тяжелое оружие. А я спать, устал как собака», — сказал Рита и притих. Джастин витиевато выругался и направился в десантный отсек. С недавних пор предупреждение этого парня нужно было принимать довольно близко. «Капитан, как мы там?» — спросил гвардеец по пути.